Глава 9. «Закончим на сегодня», — произнес я, переворачивая карандаш и стирая верхние века наброска. «Остальное доделаю дома». Слишком увлекся в проработке деталей и не сразу заметил, как портрет Карины начал моргать. Естественно, девушке будет интересно посмотреть хотя бы на набросок, и мне нельзя сделать так, чтобы она увидела подобное. Поэтому детально прорисованные глаза пришлось затереть до состояния, когда различимы лишь основные линии. «Эй!» — соскакивая с камня в горячую воду, возмутилась Лилит. «Мне нужен портрет». «Нужен? Забирай», — легко согласился я, поворачивая к ней набросок. «Но он же не закончен. Поэтому я и говорю, что закончу его дома». «Намекаешь на то, чтобы я пришла к тебе позировать?» — явно флиртуя, произнесла Карина. Я начал злиться. «Намекаю на то, что тебе нужно подождать пару дней, пока я закончу, или забирай его так». «Но серьезно, не стану же я ей говорить про то, что рисунок нужно сначала кастрировать, сделать копию через бездушный принтер, чтобы уже готовый рисунок не превратился в артефакт. Я уже так делал, так что не о чем было волноваться». «Хорошо, подожду. Но не слишком долго, Магнус». Отвечать я не стал. Просто собрал принадлежности обратно в чемоданчик и покинул ее номер. Кстати, чемодан мне был не особо нужен, так как в торбе контрабандиста у меня было все, что нужно, чтобы закончить рисунок. Но Карине-то об этом знать совсем не обязательно. Да и потом, когда портрет будет закончен, я, вручив Карине ксерокопию, совсем не против оставить его у себя в качестве бонуса. Зайдя в гостевой холл, обнаружил одинокого менеджера. Узнал от него номер комнаты, взял ключ-карту и почти бегом отправился в свой номер. Почему? Все просто. Вид, которым меня угостила Лилит, задумав какую-то свою проверку, все еще действовал. И дело даже не в эйфории и воодушевленности, что дарили мне уверенность в безграничности собственных сил. Я буквально чувствовал, как внутри меня течет запертая татуировкой энергия, и она требовала выхода в творчестве. Наконец я нашел свою комнату, приложил ключ-карту и, зайдя внутрь, запер дверь. Для надежности еще и припер ручку стулом. Мало ли. Вот возьмет какая-то уборщица с собственным ключом и решит войти без стука. А тут я занимаюсь своим чернильным колдунством. Сбросил с плеч пиджак, достав школьную сумку, внутри которой покоилась торба контрабандиста, прикоснулся к голубой ткани и, улыбаясь от счастья, произнес: «Апельсиновый сад». Пригодился и экспроприированный чемоданчик мольберт. Разложив его, закрепил рисунок дракона и аккуратно, словно сокровище, начал раскладывать принадлежности. Зачем это было нужно? Почему я не начал рисовать сразу? Не знаю. Но захмелевшее от магического напитка сознание говорило, что так правильно. Еще раз оглядел рисунок дракона. Тогда в поезде он мне казался очень неплохой работой, но сейчас в крови играл магический допинг, и я чувствовал отвращение к собственной работе. Среди разбросанных на полу вещей из чемоданчика нашел початую бутылку малинового вита и, свернув пробку, осушил ее до конца. Еще раз взглянул на рисунок. Ну и убожество. Отошел на пару метров, точно фотограф, выставил пальцы рамкой на дракона с нового ракурса. В голове сразу возник десяток идей о том, как можно улучшить, исправить или дополнить рисунок. Татуировка на груди вспыхнула жжением и рывком. Растягивая верхнюю половину пуговиц, я раскрыл око. Так-то лучше. И вот теперь можно. Во-первых, нужно исправить перспективу. Из расположенной ближе к центру точки схождения рисунок выглядел плоским убожеством. Воспаленный фантазией мозг твердил, что я просто не могу позволить себе рисовать подобный шлак, и, схватив широкое плакатное перо, я начал убирать с рисунка уже высохшие чернила. В другое время я бы даже не пытался провернуть подобное. Да у меня ничего бы и не получилось. Вот только теперь я чувствовал. Я ощущал, я знал, что способен практически на все, что угодно. И реальность поддалась. Прогнулась под весом моей уверенности, а высохшие чернила превратились в жидкость, которая тонкой струйкой сходила с бумаги и впитывалась в широкое перо. Прошло меньше минуты, прежде чем намеченный аспидно-черными линиями туши рисунок вновь превратился в блеклый набросок карандашом. Схватив мягкую подушечку ластика, я смахнул и их, оставляя лишь понравившиеся мне линии. Ну вот, теперь можно браться за работу. Да. Получается, что это не продолжение рисунка, а практически работа с нуля. Но какая разница? Сила чернильного мага приятно струилась по медианам, наполняла энергетические узлы, перегружала и закаляла их работой. А мозг, точно серфер в океане, раз за разом ловил волны эйфории и удовлетворения от того, что у меня выходило. Первым делом выбрал точку схождения перспективы, и уже от нее свинцовым карандашом начал расчерчивать новый контур. Даже так, имея лишь примерные очертания, картинка наливалась объемом. Несмотря на то, что это только набросок, казалось, он уже был готов ожить и плоской бумагой вспорхнуть с плоского куска картона. Детали добавлять не стал. Сейчас я был уверен, что и без карандашных прорисовок смогу на чистовую вывести каждый блик на чешуе будущего дракона. Достал банку с еще настенными чернилами и, взявшись за такое сложное в освоении и работе G-образное перо, принялся за лайнинг. Кажется, в дверь стучала Алиса. Потом пришла Настя и затарабанила, пыталась вытащить меня из комнаты, но я не отвечал. Полностью растворившись в рисунке, я был глух к скучному внешнему миру. Перо порхало по картону, меняя угол атаки и нажатия, я играл с толщиной линий. Уверен, в другой раз у меня бы не получилось и половина от такой масштабной работы, и мне часто приходилось бы останавливаться, чтобы исправить косяки, но не сегодня. Чувствуя, что могу, я играючи выкидывал из работы целые пласты промежуточных операций. Набросал основу и хватит. К чему тратить время на усложнение эскиза? Да, из-за этого могут вылезть детские ошибки, но только не сегодня и только не у меня. Лайнинг тоже нафиг. Нафиг перо-стрелу. Если сейчас я чувствовал, что могу выполнить весь арт при помощи невероятно сложного универсального G-пера. И когда рисунок был закончен, а дракон начал беззвучно раскрывать пасть и хлопать желтыми янтарями глаз, я улыбнулся, поняв, что это мой опус магнум. Моя лучшая работа. Вы закончили рисунок. Получено опыта 278 эксперов. Желаете воплотить лотосовый курикара третьего уровня? Стоимость 220 манны. Время воплощения 29 часов 2 минуты. Да? Нет? Не знаю, о чем я думал, но в этот момент идея воплотить дракона показалась мне прекрасной. Ведь практика Антона, Ичо и других ребят из крафтеров, которые завалили медоеда Дюн, показала, что убийство моих нарисованных существ приносит опыт. А я уже непозволительно долго топчусь на месте с жалкой двоечкой уровней. Один, обуреваемый кипящей во мне силой посреди курорта, наполненного моими одноклассниками, от которых я скрываю статус игрока. А передо мной дракон, которого я могу воплотить, убить и получить целую прорву опыта. Что может пойти не так? Разумеется, это был сарказм, постерония на самого себя. Нужно быть хроническим имбецилом, чтобы попытаться провернуть подобное. Но в тот момент по моим венам струилась сила, голову пьянил вид, и я, приложив пальцы к рисунку, активировал воплощение. Рисунок тут же начал воплощаться. Змеиное тело начало наливаться объемом, и в этот момент я понял, что переоценил свои силы. Несмотря на отсутствие крыльев, тварь умела летать, но это было не страшно. Страх пришел, когда я оценил размеры нарисованной бестии. Да одна только голова дракона была размером собачью будку. Дракон, точно лента гимнастки, зазмеился в воздухе, наполняя комнату. Его когтистые лапы зацепили стул, которым я подпер дверь, и тот жалобно развалился, не выдержав легкого касания магической твари. А гибкое тело все увеличивало длину, так и не желая заканчиваться. Я растерялся, не зная, что делать. И первая рациональная мысль, которая пришла в мою голову, была о том, какой я идиот. Чем я собрался убивать этого монстра? Чтобы носить гант, нужно сначала получить разрешение, а его сделать даже сложнее, чем лицензию на оружие. Тем более в моем возрасте. Да я настолько обделался со своим легкомысленным планом по прокачке, что не подумал даже нарисовать какое-нибудь простенькое копье или топор. Конечно, я игрок и, по идее, должен использовать способности. Вот только что я могу? Защекотать дракона кисточками, чтобы он умер от смеха? Блэд. А в моем номере нет даже кухни, чтобы разжиться хоть каким-нибудь простеньким ножом. Но какой смысл паниковать? Сейчас нужно действовать. Поэтому, подхватив с пола разлетевшиеся листы, я схватил перо и... А чем, собственно, рисовать? С воплощением дракона в комнате воцарился хаос летающих повсюду листов бумаги, разбросанных принадлежностей и перевернутой мебели. Кажется, на глаза попадало все, что угодно, кроме чернильницы, которая мне сейчас так нужна. Стоя на коленях, я завертелся ужом, пытаясь отыскать маленькую баночку, как вдруг мне прилетело. От удара по щеке у меня потемнело в глазах. Дракон, точно запертая в трехлитровой банке мурена, искал выход на простор и задел меня хвостом. Повалившись на бок, я почувствовал, как горит щека. Прикоснувшись к ней, увидел кровь. Чешуя дракона оказалась словно наждачка, которая подарила мне качественную кровоточащую ссадину. Хорошо, что это была непреднамеренная атака. Если бы призванная тварь оказалась не нейтрально настроенным лотосовым курикарой, а, к примеру, его двоюродным братом из долины гейзеров, меня бы уже жевали. Но обитающий в долине парящих утесов дракон не был настроен враждебно. Он просто искал свободы, хотел вырваться на простор и сейчас, наконец, увидев витражное стекло, ломился в него тупой мордой. Но допускать этого было нельзя. Что я скажу, когда меня спросят, откуда в апартаментах появился уникальный вид драконов, которые не водятся ни в нашем мире, ни даже в Нидовеллире? Еще один спонтанный портал из других планов? Третий, случившийся со мной за 2 года? Да тут даже прошлое появление Джараксуса выглядит очень подозрительно. Так что нет, выпускать тварь на свободу было решительно нельзя. Чернила. Кстати, найти не удалось, но капля крови, упавшая на плотную бумагу, подсказала выход. Я макнул в нее перо и быстрым росчерком нарисовал сеть. Вот только система не хотела воплощать топорно нарисованный рисунок, пусть даже он и был выполнен кровью. Пришлось добавлять узлы на пересечении веревок и толстый шнур по периметру. Готово. Система или те, кто стоит за ней, наконец сжалились, позволив воплотить новый артефакт. И цена этому была всего 2 единицы манны. Почему? Да хрен его знает. Сейчас у меня нет времени на решение подобных вопросов. Я вновь мотнул головой, стряхивая с нее новую кровавую каплю, и начал рисовать уже оружие. Длинная палка. Есть. Теперь наконечник в виде лепестка. Готово. Уже после этого система предложила воплотить копье рекрута. Сколько у меня занял этот рисунок? 5-6 секунд. Да это, блин, мировой рекорд. Но, несмотря на ограниченность во времени, я скептически посмотрел на творение. Наконечник, без сомнения, будет острым. Вот только он всего один и без ограничителей проникновения. Если это оружие окажется в теле, то хана. Мне придется рисовать новое, но в этот раз уже под атаками дракона, который без сомнения сагрится на атаку. Поэтому прямо из древка нарисованного копья появились еще 8 веток с наконечниками, превращая копье рекрута в рогатину жреца крови полуторный меч. Охренеть, конечно, название. Впрочем, теперь это оружие смотрится гораздо более внушительным, и будущий бой будет походить не на борьбу мальчика с пальчика, вооруженного зубочисткой против сардельки с сарделькой. Теперь в его руках, то есть моих, будет уже вилка. Да-да, та самая, которая 1 удар, 4 дырки. Даже лучше, ведь у моей вилки целых 9 наконечников. Хе-хе. Опять в моей голове рождаются дурацкие попытки шутить. Впрочем, как всегда, это все нервы. Отбросив попытки смочь в стендап, я воплотил сначала ловчую сеть, а затем и рогатину. А вот после воплощения возникла некоторая заминка. Дракон продолжал клубиться, тыкаясь тупой мордой о стеклопакет, а я крутил в руках мокрую, будто пропитанную кровью сеть и пытался понять, как ее бросить так, чтобы самому не запутаться. В общем, получилось, как получилось. Неловко брошенная сетка наверняка бы слетела с дракона, если бы не его шероховатая шкура и юркое тело. В попытке освободиться, бестия начала извиваться и из-за этого только еще больше запуталась. Замечательно. Перехватив поудобнее древко рогатины, больше напоминающее орудие пыток, я сделал глубокий выдох и бросился на дракона. В моих мыслях это выглядело просто. Подскочил, сделал несколько уколов и назад. И повторять данную инструкцию, пока дракон не будет напоминать швейцарский сыр. Но реальность оказалась несколько сложнее. Бронированная чешуя бестии оказалась достаточно прочной, а мой параметр силы был слишком мал. Так что все, что мне удалось во время первой атаки, 9 маленьких проколов глубиной не больше 5 сантиметров. Такой себе успех. Бонусом к этому шел еще и гнев разъяренной твари, которая поняла, что ее будут убивать. Дракон практически полностью скрылся под сетью. Наружу торчал только хвост. Вот этот хвост и отправил меня в полет, в конце которого я точно третьестепенный бандит из второсортного боевика, эффектно приземлился на журнальный столик. Мебель, кстати, выдержала. Ну, почти. Только окошко из стекла в середине столешницы жалобно посыпалось на пол, а я, подвывая от боли в ребрах, скатился вниз, чтобы не получить добивающий сверху. И в этот момент, точно в тех же самых второсортных боевиках, распахнулась дверь, но вместо рыцаря в сверкающих доспехах, который должен был спасать меня, принцесску, стоял Антон. От увиденного парень замер и лишь хлопал глазами. Собственно, за это он и получил древком копья по морде. Нет, это не дракон, это я постарался. В моих мыслях даже крутой сикарий с голыми руками совсем не танцевал против летающего дракона, и я, как настоящий друг, бросил ему единственное оружие. Думал, он поймает. Поймал. Лицом. Впрочем, рогатина так и не упала. Он успел ее подхватить в полуметре от пола и бросился на тварь, выставив рогатину в сторону дракона. Антон что-то проорал про профильное оружие, но к его чести, когда тварь бросилась на меня, он пошел наперерез. Пока Антоха орал и тыкал в запутавшегося дракона палкой, я действовал. Прямо так, стоя, извините, в позе раком, я макал пальцы в ссадину на щеке и ими же рисовал на паркете два здоровенных ножа. Чернила, бумага, карандаши и перья. Пф, дилетанты! Сейчас у меня не было времени на подобные излишества. И на сомнения вроде «А что, так можно было?» времени тоже не было. И система в очередной раз прогнулась, предложив воплотить боевой сакс в количестве двух штук. Вскочив на ноги, я сообщил об этом Антону, и мы поменялись местами. Пока он подбирал с пола свинорезы, я тыкал рогатины в рожу дракона. Сикарий, кстати, оказался молодцом. Пока я выводил кровью ножички на паркете, он умудрился выбить твари один глаз, а дальше он только закрепил успех. Приказав мне обходить тварь со стороны, Антон активировал какую-то обилку и бросился прямо на когти дракона. Первая атака маленьких лапок прошла мимо. Дальше была попытка укуса и еще одна атака. Это прошлась по касательной, но все-таки распорола рубашку парня. Хреново. Он вскрикнул, но все же успел дать ответочку, нарезав на сашими бронированную шкуру твари. Я произвел еще несколько тычков, чтобы отвлечь дракона на себя, и он поддался на провокацию. Только мне это не принесло удовольствия. Бестия, связанная ловчей сетью, точно курица в авоське, всем телом подалась в мою сторону и приняла удар моего импровизированного копья на бронированный лоб и рога. Сначала не выдержала древко, а после жалобного хруста багряными хлопьями осыпалась на пол. А затем летающий дракон навалился на меня всем телом. В попытке убрать клыкастую морду от себя, я схватил его за рога, но силы были неравны. И в этот момент перед глазами всплыло сообщение. «Доступна активация способности. Корректив рисунка. Применить? Да? Нет?» Моя вторая после воплощения способность, позволяющая исправить уже нарисованный рисунок. Как я могу использовать? Да какая разница, когда перед лицом клацают 10-сантиметровые зубы дракона, когда понимаешь, что хуже уже не будет, нет смысла отказываться от спасительной соломинки. И я активировал способность. Рога, которые сейчас сжимали мои ладони, сначала начали терять краски, а затем от них остались лишь заполненные кипенно-белым цветом очертания, а потом они и вовсе начали превращаться в тушь. И вслед за ними, точно расползающаяся по телу гангрена, моя способность растворила призванную тварь. Теперь от дракона к моим ладоням тянулись толстые линии маслянистой краски. Дракон медленно таял, не обращая никакого внимания на то, что Антон включил режим бензопилы и был близок к тому, чтобы рассечь пополам тело твари. Реликт лотосовой курикара 3-го уровня повержен. Вы получаете 2121 из 4009 эксперов. И в этот момент мое тело и Антона вспыхнули светом, обозначая получение нового уровня. Раны мгновенно затянулись, а дракон, как и описывали ребята, превратился в чернильный пепел. Охренеть. Дракон, оказывается, был реликтом. Ну да, блин, это же дракон, а я, чугунная голова, не допер до этого перед воплощением. Но мы справились, и даже поделенного с Антоном на двоих опыта хватило настолько, чтобы и он, и я подняли по паре уровней. Вот только радость и эйфория после боя улетучились, стоило мне увидеть номер. Как только я представил счет, который выставит гостиница за этот беспредел, так в голове сразу зазвучал звук кассового аппарата. И этот кассовый аппарат отсчитывал деньги не в мою пользу. В этот момент в раскрытую дверь влетели близняшки. Я запоздало опомнился, что татуировка неактивна, и тут же закрыл вскрывающее мой статус око. Если бы на месте Агаты и Арины была Алиса или Катя, или еще хуже Карина... Ох, об этом даже думать было страшно. Тем временем близняшки, не разбирая, что здесь произошло, вновь накинулись на Антона. Только в отличие от такой же сцены на крыше Академии, теперь в их руках мелькали ножка от стола и сорванная с окна гардина. Я закрыл глаза, решив, что их семейные сцены меня не касаются, как спустя пару ударов сердца, словно зазубренным металлом по ушам прошелся леденящий голос Алисы. «Ты нарушил контракт, Магнус!»